Надежда Соколова, «Неправильная дриада» и «Лорд тьмы». Тяжело жить без магии в семье, где каждый, если не бог, то дриада. Но я не отчаиваюсь. Прекрасно обустроилась на земле, заканчиваю вуз, ищу работу. Нет, дорогая сестренка, подменять тебя в замке твоего жениха я не собираюсь. Даже не настаивай. Какая из меня дриада, если я дуб под березу отличу с трудом? Что значит лорду тьмы все равно? Нет, не пойду, не настаивай. Надежда Соколова, «Неправильная дриада» и «Лорд тьмы». Глава 1. Равные обычаи, крепкая любовь. Пословица из интернета. Светочка, ну пожалуйста, ну что тебе стоит? Свет, я его ненавижу. Я не хочу за него замуж. Инна рыдала уже несколько минут, зарывшись в подушки на кровати и высунув оттуда только лицо, залитое слезами, перепачкано хорошей, дорогой косметикой. Производители туши и помады, которые использовала моя сестренка, уверяли в один голос, что и то, и другое средство исключительно водостойкие. Не знаю, так ли это на самом деле, но Инна умудрялась несколькими минутами истерики смыть с себя любую косметику. Вот что значит кровь, текущая в наших венах. «И как ты себе это представляешь?» — иронически уточнила я. «Здравствуйте, лорд Артур. Я ваша новая невеста. Нет, Инна не появится. Она не хочет за вас выходить. Я? А меня вы в жены все равно взять не сможете. Так, что ли?» «Он никогда не видел меня, даже на фото. А издалека мы с тобой похожи. И ты за него не собираешься, ничего к нему не чувствуешь. А я Ростика люблю». Отличные доводы, просто превосходные. Ростислав Арнутов ухлёстывал за моей сестрой еще с 11 класса. И вот в конце 5 курса вуза, прямо перед свадьбой с выбранным папой женихом, до Инки наконец-то дошло, что эти чувства взаимны. И теперь она качественно выносила мне мозг уже больше часа. «Ну, Светочка», — снова заныло мое персональное несчастье, — «ну, пожалуйста, это же на месяц всего. Ты сама хотела побывать в имении лорда Нарского». Язык мой — враг мой, и я всегда это знала. Ведь стоило тогда в разговоре с Инкой промолчать, и теперь возможности для нытья у нее стало бы намного меньше. «Папа», — напомнила я, — «а заодно и мама. Они оба нас убьют, когда узнают. Церковный брак нельзя расторгнуть». Я застонала. Эта дура собиралась венчаться. Идиотка. Да если что-то пойдет не так, ее драгоценный Ростик сбежит, роняя тапки. И Инка останется соломенной вдовой до конца жизни. Искать ее супруга отец точно не станет. «Ты совсем с головой не дружишь. Он же ничего не знает о нас». «Он меня любит, он поймет». «Угу, он поймет. А я с моими скромными внешними данными стану мисс мира». «Бездна, но почему моя сестра такая набитая дура?» «А лорд, с ним что? У нас с тобой характер и повадки, да все разное». «А я ему не нужна. Он хочет заключить союз с папой, а я должна быть разменной монетой в их играх. Ну, Светочка, ну помоги мне, я не хочу за лорда». И опять в слезы. Нет, я, конечно, давно мечтала попасть туда, в другой мир, в котором жили родители и сестра, и в который мне, родившейся без магии, дорога была закрыта. Но не так же нагло. «Пойди на эту авантюру», — шепнул мне внутренний голос. «Ты всегда такая тихая, спокойная, правильная. Стань ненадолго сестрой. Ты же прекрасно знаешь, что родители тебя и пальцем не тронут». «Не трону, да. Родители меня жалели, как инвалида или урода. Надо же, у семьи потомственных магов родилась дочь, без малейшей капли силы». Я молчала, старалась не показывать, как больно ранят меня их отношения. И вот теперь, когда Инка влюбилась, у меня действительно появился шанс попасть в другой мир. Стать дриадой, как сестра, пусть и не совсем правильной. Вот только я никогда в жизни не совершала необдуманных поступков. И теперь мне было не по себе. «Хорошо», — решилась я наконец. «Но только на месяц, ни днем больше». «Спасибо! взвизгнула Инка и начала активно выбираться из свитого постельного гнезда. «Спасибо, спасибо, спасибочки! Светочка, я тебя люблю!» О том, что именно она собиралась делать, я догадалась слишком поздно. Уже после того, как это чучело повисло на мне и начало вымазывать мой чистый наряд своей краской с губ и глаз. «О, грязнули! Это ж теперь так просто не отстираешь, если вообще отстираешь!» «Сборы? Да какие сборы, когда я еду? Иду, попадаю. Тьфу, ты должна буду жить в другом мире. Там все не так, как на земле. И ни мобильник, ни ноут там точно не включишь. От моих джинсов у местного населения инфаркт случится. Патриархальный мир. Женщины носят длинные закрытые платья и во всем подчиняются мужчинам. Так что все, что я с собой взяла, это свой толстый блокнот для записей, десятка два ручек и старую холщовую сумку, в которую засунула это богатство. Мое платье длиной до середины икры, скромное по меркам моих соотечественников, было как раз для иного мира. Светло-зеленое, как и положено выходцам из рода дриад, с рукавами до локтя и практически полным отсутствием декольте. Оно подчеркивало отсутствие у меня пышных форм. Ну что ж, кому-то надо и доской пожить. С пальца Инки пришлось снять кольцо-портал. Небольшое такое, золотое, с натуральным бриллиантом. Папа подарил ей на совершеннолетие. Мне, конечно, досталось обычное, точно такое же, но без вложенной в него силы. И правда, зачем мне, обычной человечке, портал в магический мир? Затолкав куда подальше свою обиду на родителей, я надела кольцо сестры на безымянный палец левой руки и покрутила. Два раза направо и один налево. В следующую секунду в глазах потемнело, уши заложило, а в душе поселился страх. «Боги всех миров, что я, идиотка, наделала?»